Джо метал ножи с такой точностью, что мог обрисовать контур своей жены Эмили на доске, которой та остановилась. Это было мастерство, единственное мастерство, которым владел бедняга Джо, и в мире чудес он был самой бесцветной фигурой. Да и Хайни Байер со своей ученой обезьяной Ранго ни в каких обманках замечен не был. Эта обезьяна, как и все обезьяны, была честной и делала все трюки без дураков. Лилипут, жонглер, Пиччино Дзовени, был абсолютно честным жонглером, но в прочих отношениях отпетым мошенником. Жонглировал он более чем средне, так что какая-нибудь обманка ему бы не помешала. Можно сказать, что по-настоящему обманки начинались с Зиты, королевы джунглей, чьи змеи усмирялись разными средствами, а особенно ее ленивая старая кобра, перекормленная, да еще накачанная всякими наркотиками. При том образе жизни, который устанавливала для них Зитта, змеи у нее долго не задерживались. Они не выносили постоянного грубого обращения и издевательств. Зитта все время слала в Техас телеграммы, требуя поставщика новых и новых гремучих змей. Я вычислил, что змея, попав в руки Зитты, жила от 4 до 6 недель. Но змеи были существами злобными, а потому не вызывали у меня особого сочувствия. Зитта тоже была существом злобным, но слишком глупым, чтобы серьезно обыгрывать свою злобность во время представления. Андрогермафродит был сплошная обманка. Он был мужчиной в своем роде и до самозабвения влюбленным в себя. Предполагалось, что левая часть его тела женская, и он не жалел на нее трудов, а также депиляторов и кремов для кожи. Забавно он смотрелся с этой накладной грудью и длинными волнистыми волосами, которые отращивал слева. Другую половину тела он усердно накачивал. На правой руке и ноге у него были разработаны мощные мускулы, на которые он накладывал причудливые тени. Я так и не смог привыкнуть к тому, что он пользуется ведром в мужском донникере. Так у нас назывались примитивные удобства в маленькой палатке для переодевания с задней стороны балагана. Он был большой, задавало. В шоу-бизнесе привыкаешь к тщеславию, но Андро был случай особый. Донникер. Вероятно, это название туалета обязано своим возникновением известным циркачам и владельцам цирка братьям Донникер. Абдулла, конечно, был стопроцентной обманкой. Не думаю, что кого-то из труппы это могло сильно волновать. Если бы их не поддерживал весьма примечательный талант, которого я еще не назвал. Звали его «Счастливая Ганна» или «Толстуха». Толстуха или толстяк — почти непременный атрибут такого балагана, как «Мир чудес». Интерес публики к заводным куклам вполне может сравниться с неутолимым спросом на толстяков. Человек-скелет не стоит хлопот, если он не может ничего другого, скажем, отрастить волосы до пят, или есть стекло, или обратить на себя внимание каким-либо иным способом. Но вот толстой даме достаточно просто быть толстой. Счастливая Ганна весила 487 фунтов, около 220 килограммов. От нее всего-то и требовалось, что выставлять себя на показ, сидя на большом стуле, и пропитание ей было обеспечено. Но это было отнюдь не в ее характере. Она во все вмешивалась. Обо всем имела свое мнение и, что было хуже всего, претендовала на роль безупречного нравственного авторитета. Именно это ее качество заставляло других задуматься, а нет ли и у нее какой-нибудь обманки. Враждовавший с ней Вилар утверждал, что обманка у нее есть. Прежде всего, она надевала парик, эдакую девичью каштановую штучку, вьющуюся и игривую. Перед каждым ее розовым ушком свисала по локону, по виду напоминавшему пружинку от часов. Задорный румянец на щеках тоже был обманкой, потому что Ганна густо покрывала себя косметикой. Но все это не выходило за рамки обычных приемов. Вилладжи настаивала на том, что обманка толстухи коренится в профессиональной болезни толстух, обильном потении, которое приводит к серьезным опрелостям, ведь кожные складки у них могут иметь глубину до 12 дюймов. Трижды или четырежды в день Ганне приходилось удаляться в женскую половину раздевалки, где Гасс снимала с нее одежду и припудривала болезненные участки кукурузным крахмалом.